Глава 52. Выходя из столовой, я столкнулся с Ваней. Он у нас в сервисе главный по жестянке. «О, привет!» — воскликнул он, увидев меня. «Что, уже вернулись с переговоров?» «Да не, там Георгич остался. Нас с Туманом вежливо попросили. Да и нечего нам там делать. Они там сейчас сами разговаривают». «Ясно. Ты в салон?» «Ага». «Время есть у тебя?» «Есть», — пожал я плечами. «Мы все равно Георгича ждем. Что он нам скажет?» «Пошли, я тебе тогда покажу кое-что». Он развернулся и махнул мне рукой. «Ты же на обед шел. Иди поешь». «Потом», — отмахнулся Ванька. Я в сопровождении Клёпы направился за Ваней, попутно рассматривая стоящий около входа уже подогнанный сливой Lexus седан и стоящий за ним Infiniti пузатик белого цвета. Да-да, ребята сделали таки три такие машины. Не для сопровождения, как раньше были, просто те тачки всем очень понравились. Правда, они все погибли смертью храбрых, а один из пузатиков вообще взорвали, от него только морда осталась. Тут же у меня в голове тут бой в речном оазисе пронесся. Ребята решили, что три одинаковых белых Infiniti FX нам точно не помешают. Вот и стоят эти тачки у нас в качестве разъездных. Ездить на них, конечно, могут только определенные лица. Их берут бухгалтеры, начальство, старшие. Мало ли, по делам надо куда-то в город съездить. Понятно, что и в личных целях их тоже используют. Ничего, пусть. Тачки смотрятся просто улет. Белая, тонированная, на огромном чуть выносном литье. Обвесы вон для них специальные сделали. Считаю, что эти три машины смотрятся гораздо красивее, чем те предыдущие пузатики. За Иваном мы прошли в один из ангаров, где у нас был цех тюнинга. «Вот, полюбуйся», — показал он мне рукой, когда мы вошли внутрь. Передо мной стояла «Волга». Наша отечественная «Волга». Только она какая-то неправильная была. Я обошел ее вокруг, пытаясь понять, что это за тачка-то. Такое ощущение, что кузов «Волги» надели сверху на другую машину. «Точно! Я вспомнил! Audi A8 тех бандитов». «На А8 надели?» — спросил я. «Ага», — кивнул Иван. «Вон, пацаны сделали». Показал он мне на скромно сидящих в уголке кушающих шестерых ребят. «Добрый день!» — поздоровались они со мной. «Привет, мужики! Чё вы сделали-то с ней?» Из-за стола встал один из механиков и подошел к нам. «Ту расстрелянную А8 помните?» «Конечно!» — улыбнулся я. «Сам стрелял в нее!» «Мы ее разобрали всю, а тумановские ребята притащили еще одну А8 из облака. Не сняли, а срезали всю верхнюю часть Сауди. Перебрали подвеску, мотор, сверху надели кузов «Волги». Только его немного расширить пришлось вот тут и тут», — он показал рукой. «Было видно, что кузов сначала разрезали вдоль, вставили небольшую ленту, сантиметров 5 шириной, может, чуть больше, крылья нарастили, и передние, и задние, капот и крышку багажника. Работа по металлу проведена просто огромная. Так каждую деталь подгоняли. Осталось еще немного работы по железу, потом покрасить, салон поставить, проверить все, испытания провести. Но мотор они уже заводили», — добавил Иван. «Круто, мужики!» — восхитился я проделанной работой, в третий или четвертый раз обходя машину. «Да, видно, что тут и там есть вставки из металла. У «Волги» кардинально изменился внешний вид. Но смотрится она достаточно круто. Сейчас еще покрасят, на хорошее литье поставят, и вообще вещь будет. Обязательно найдется тот, кто купит эту тачку. Вроде внешне «Волга», а начинка и салон все от Audi 8. Полный привод, мотор под 600 кобыл. Ехать будет очень хорошо. Тут же рядом стоял еще один почти построенный Porsche. Пару багги, еще какие-то машины. «Еще около 2-3 недель будет готово», — сказал парнишка. «А вот там ваша машина стоит, Александр». Он показал рукой в темный угол цеха. «Моя?» — удивился я. «Вроде Эва мой на стоянке стоит. На Кадиллаке я сегодня ездил». «Ну да, восьмерка ваша», — немного растерянно ответил этот механик. «Блин, точно, забыл я про нее». Я хлопнул себя по лбу. «Туман притащил восьмерку из облака для меня. Помню мою мечту о такой тачке с другим мотором. Только у меня с этими делами совсем все из головы вылетело». «Забыл, мужики, я про нее совсем. Покажете?» «Свет включите», — сказал Иван и направился в этот темный угол. Зажегся свет. Вот она. Бамперов, капота, дверей, передних крыльев нет. Но зато мотор стоит уже другой. «Что за мотор-то?» — спросил я, рассматривая его. «От Гольфа четвертого», — ответил Иван. 1.4 турбо, 170 лошадей. Еле впихнули его сюда. На ручке. Подвеску все перетряхнули. Стойки нашего производства. Подвеска вся из арканита. Салон переберем и от восьмерки назад же поставим. Шумка, климат, все будет. Короче, внешне будет как обычная восьмерка, как ты и хотел. Черного цвета, тонированная, колеса 15-е будут на низкопрофильной резине. Славка сейчас с электроникой колдует. АБС, антибукс. Все так же установит, иначе она на третий буксовать будет. «Крутяк!» — сказал я, заглядывая внутрь машины и разглядев, что салона нет. Голый кузов. 170 лошадей на такой вес? — покачал я головой. «Да, ехать будет очень хорошо», — засмеялся Игорь. «Не как твой Эва, конечно. Но, думаю, многие будут удивлены, увидев, как ты на ней по трассе или со светофора уходить будешь». «Спасибо, мужики. Не ожидал. Да и забыл про нее, если честно». 2-3 недели, и тачка будет готова», — крикнул от «Волги» один из слесарей. Походи вокруг своей будущей восьмерки еще минут 5 и несколько раз поблагодарив ребята Ивана, я направился на выход. «Крутая тачка будет», — сказал Клёпа, когда мы вышли из цеха. «И «Волга», и «Вазик» твой. Но «Вазик» мне больше понравился. Волк в овечьей шкуре». «Это точно, дружище», — согласился я. «Ладно, поехали к Кириллу». Подъехав к салону, мы через витрины увидели, что внутри достаточно много людей. Около салона — аквариумы со стоящими внутри спортивными тачками. И рядом такие же аквариумы с мотоциклами. Вон и сам Кирилл стоит на улице около «Фолькса СС» серебристого цвета и что-то рассказывает стоящим рядом с ним двум мужикам и женщинам. Увидев меня, когда я вылез из машины, он махнул мне рукой. Я махнул ему в ответ, типа «продолжай, я пока погуляю». Кирилл кивнул и продолжил свою презентацию, или что он там делал. «Добрый день, Александр!» — поздоровалась со мной девушка на ресепшене, как только я в сопровождении Клёпа и Сливы вошел в салон. «Кирилл на улице». «Добрый! Да, мы видели его. Походим пока, посмотрим». А в салоне стояли красавицы. Много машин, все красивые, намытые, яркие цвета, стенды с фотографиями машин из облака разборки, стенд с дисками, вариантами обвесов, музыки. Очень красиво все оформлено. Я сюда особо не лез. Дал возможность Кириллу самому заниматься оформлением салона и расстановкой машин. Так, изредка только приезжал, смотрел и указывал на то, что с моей точки зрения будет лучше. А Кирилл, похоже, решил внутри салона держать только дорогие машины. Вот прямо перед входом стоит семерка BMW ярко-синего цвета. Она аж горит, тонированная, на безумно хромированном литье. Кстати, надо спросить у Большого, почему у них с маленьким одна машина на двоих. Они оба нормально зарабатывают. Зарплаты-то я их знаю. Георгиевич мне дает отчеты постоянно. Нет, ездят на одной машине. Могут же любую тачку позволить. Чуть дальше стоит А6, А7 и А8. Черного, белого и серебристого цветов. Пара джипов. Sorento, Sport H. О, L200 лифтованный стоит на камнях. На полу лежат камни, и они на него загнали его, и раскраска-то еще такая, под цифру. Прекрасно. Хорошо машина смотрится. Дальше тундра, салатово-зеленого цвета. Тоже на других колесах, только не на внедорожной резине, а на шоссейке. И литье другое, не штатное. А вот в углу вообще обалденная красавица. Тоже Тойота, только это Секвойя, здоровенный джип. Решетка радиатора и бампер внизу в мелкую сетку сделаны. Насколько я помню, у них штатные решетки таки больше, массивнее. Но мелкие лучше смотрятся. Машина покрашена в два цвета, даже, наверное, в три. Сверху серебристый, потом ниже темнее, а к самому низу практически серый. Ну-ка ценник глянем. Фига себе, 39 тысяч лин. Открываю дверь и заглядываю в салон. Теперь понятно, почему такие деньги. Салон тоже перешит. Черно-серебристая кожа, потолок и то перешили. Очень богато смотрится. Литье хорошее, массивное, мощное, как и подобает такому автомобилю. «Добрый день!» — услышал я сзади знакомый голос. «Привет, Кирилл!» — обернулся я к нему и протянул руку. «Смотрю, у тебя тут аншлаг!» — кивнул я находящих тут и там людей. «Да тут каждый день аншлаг!» — улыбнулся он. «Сюда многие посмотреть приходят, как в музей, помечтать, но и покупателей хватает. Как Секвойя. Вещь. И покраска, и салон, и ценник. Ну, ценник есть за что», — сказал он. «Сегодня наши ребята приезжали с кучей народу. Я так понял, они не местные какие-то. Ходили тут на машины, смотрели, как на самолеты. Руками все размахивали и радовались, как дети». «Киженцы», — засмеялся Клёпа. «Кто?» «Да мы тут город недалеко от нас нашли», — пояснил я ему. «В нем живут около 20 тысяч людей. Вот и пригласили их к нам сюда в гости. У них там машин нет, лошади и кареты». «А, тогда понятно, почему они так машины рассматривали», — засмеялся Кирилл. «Среди них мужик был нереально здоровый. Он просил на пару дней отложить». Он кивнул на Секвойю. «Очень она ему понравилась. Сказал, что вы его знаете, Иваном представился. Сказал, что он попросит вас, чтобы вы подтвердили и сняли машину с продажи». «Ваня», — улыбнулся я, — «выбрал-таки он себе тачку». «Знаете его?» «Ага, хороший мужик», — подтвердил я. «Он как раз из этого города. Мэр он там». «Мэр?» — вытаращил на меня глаза Кирилл. «Я думал, он командир там бойцов каких. Здоровый такой». «Ну да, не маленький». «Ты вот что, Кирилл, тачку эту сними с продажи, а еще лучше убери ее отсюда. Поставьте где-нибудь на улице и накройте, чтобы песка меньше на нее летело. Мы сейчас между городами по взаиморасчетам разберемся, и он ее, скорее всего, купит. Скидку не просил?» «Нет», — отрицательно покачал головой. «Уберем, конечно». «Надо же, мэр! Такой большой мэр!» «Еще кто-нибудь из его людей просил отложить машины?» — спросил я. «Да, парочка людей тоже». «Их тоже в сторону убрать и накрыть». «Будет сделано», — подтвердил Кирилл. «Может, чай или кофе?» «Да нет, спасибо. Ты мне лучше скажи, что у нас с продажами. Месяц уже заканчивается». «О, с продажами у нас все просто великолепно», — расцвел Кирилл. Видимо, я затронул его любимую тему. «За этот месяц продали 137 машин, 21 мотоцикл, 18 грузовиков и автобусов». «Прибыль?» «Момент». Он быстро достал из кармана пиджака блокнот, полистал его и ответил. «В единую цифру не свел еще сейчас минуту». «Да ладно», — остановил я его, когда он взял со стола рядом калькулятор. «Грубо сколько? Точно мне Георгиевич отчет дал». 4 миллиона с небольшим». — Прекрасно! — обрадовался я такой цифре. — Я смотрю, у тебя людей прибавилось? — кивнул я на работников, которые сидели за столами и консультировали людей. Плюс еще несколько молодых ребят стояли около стендов. — Да, расширяемся. Машин все больше становится. Людей тоже. Вот штаты расширяю постоянно. — Тогда зачем ты сам людей консультируешь? У тебя есть подчиненные, вот и пусть они работают. А ты контролируй и пистонов вставляй. Кирилл нахмурился, как будто что-то вспоминая, затем улыбнулся и сказал. «Ты про Пассат-то? Так это мои знакомые. Просто я сам, конечно, не продаю и не консультирую. Работы хватает». «А-а-а», — протянул я, — «тогда понятно. Кстати, молодец, что двух ребят взял, которые качество машин проверяют. Стенды я видел у тебя». «Да», — он согласно кивнул головой, — «эти двое свое дело хорошо знают. У нас сразу количество рекламаций снизилось, как они стали машины проверять. Но машин нам надо больше. Гораздо больше, чем мы сейчас продаем. Та сотка новых автомобилей, которые вы из облака притащили, уже кончилась. Благодаря им и прибыль такая». Я разговаривал сегодня с Игорем насчет увеличения производства. Он будет еще работников набирать, обучать. Постараемся увеличить производство на 30-40 машин в месяц. «Мало», — вздохнул Кирилл, — «но это тоже хлеб. Я так понимаю, люди из соседнего города тоже будут у нас машины покупать?» «Да. Нам сюда-то не хватает машин», — развел он руки в стороны. «Кирилл, я все понимаю, но так надо. Машин 30 в месяц мы должны им продавать. Урезай, значит, продажи на наш город. Они наши партнеры. Цены не ломи, делай такие же, как и для наших людей». «А как мы их туда доставлять будем? И сколько километров до их города?» — посыпались из него вопросы. «До их города 600 километров. В данный момент ведутся переговоры о строительстве железной дороги между нашими городами. Практически все необходимое для ее строительства есть. Там некоторые технические детали остались. Но, думаю, их решат. Параллельно железке будет асфальтированная дорога. Из Лиан? Как около сервиса вы тогда положили?» «Точно», — улыбнулся я. «Круто! По асфальту-то все тут уже соскучились». «Вот и будем им по железке машины туда доставлять. Кто-то, может, и сам захочет перегнать. Только, я думаю, несколько месяцев строительство дорог в любом случае займет. А мы за это время постараемся максимально расшириться. Так что ты тоже думай, что тебе надо для расширения». «Хм», — директор салона задумался. «Тогда нам надо точно площадь навесов увеличивать снаружи. Сюда-то у нас все машины не помещаются». «Так в чем проблема?» — ответил я. «Прибыль салона ты знаешь. Нанимай людей, расширяйся. Флаг тебе в руки, как говорится. Ты наш основной источник дохода». «Понял», — обрадовался тот, — «будет сделано».